— согласился Гамауга. «Все, кто уехал с нашего берега, спасаясь от новой власти, взяли свои семьи, а Поппи бросил всех, даже новорожденного сына». Все записи были сделаны пиктографическим письмом, которое, видимо, изобрел сам Гамауга. Каждый датчик пушнины имел свой особый символ, отличный от всех остальных. Против каждого символа были нарисованы шкурки или с удивительной наглядностью изображены писцы, лисицы, росомахи и белые медведи. Кроме того, были еще какие-то значки, понятные одному пишущему. «Кто-нибудь учил тебя?» — спросил Джон. «Сам учился», — с гордостью ответил Гамауга. «А с осени пойду в школу учиться настоящей грамоте». «Многие думают, что грамота вредна нашему народу», — заметил Орво. «Пусть думают», — ответил Гамауга, продолжая скрести шкурку. «А мне без грамоты никак нельзя. Торговать трудно». «Однако без товаров торговать еще труднее», — заметил Джон. «Товары будут», — уверенно ответил Гамауга. «Может быть, они уже плывут сюда на большом пароходе». «А пока власть бедных», — проговорил Орво, окидывая пустые полки. «Да, власть бедных», — оживился, наконец, Гамауга и отложил шкурку. «В нашем селении организовали товарищество по совместной охоте. Все теперь будут вместе охотиться». «А раньше разве врозь охотились?» — спросил Орво. «Тоже вместе, но не так», — туманно ответил новый торговец. «Нынче все не так, как было раньше. Кто не работает, тот не ест». «А если у человека имеется и еда, и он не желает работать, что же, не есть ему?» — ввязался в спор Джон. «Ко!» — уклончиво ответил Гамауга. Примечание. «Ко! Подумаем!» Орво и Джон пошли дальше. Возле деревянного здания с флагом они в нерешительности остановились. Но тут на крыльцо вышел Тегренкел и позвал. «Заходите, заходите! Чего топчетесь?» В комнате, где сидел Тегренкел, было все так, как рассказывал Ильмоч. Только на рукаве Тегренкел не носил больше красной повязки. Кроме Тегренкел, в комнате находилось еще двое русских, которые сразу же с нескрываемым любопытством уставились на Джона Макленнана. «Наши большевики, Алексей Бычков и Антон Кравченко. У нас и третий есть, но он в отъезде. Антон – учитель». Оба русских были примерно того возраста, как Джон 10 лет назад. Они пытались говорить на смешанном русско-чукотском языке, но кроме привыкшего к этому Тегренкел, никто их не понимал. «Может, кто-нибудь знает английский?» — спросил Джон. «Я немного говорю», — отозвался Антон Кравченко. «Вы учились английскому?» — спросил Джон. «Где?» «Я учился в Петербургском университете», — ответил Кравченко. «Изучал этнографию полярных народов». «И вы действительно большевик?» — с интересом спросил Джон. «Да», — твердо ответил Кравченко. Джон почувствовал некоторое разочарование. Представитель легендарной революционной партии, свергнувший в России власть самодержавия, а потом и правительство буржуазной республики, по мнению Джона Макленнана, совершенно не походил на революционера –